У каждого есть свой выбор. Какой же это выбор? София не смогла усидеть на месте. У Доната? Он всегда работал только в компании. Он посвятил ей всю жизнь. А Тайлер? Он с самого детства работает на Макмилланов, отдавая этому все свои силы и все свое время. Я могу сам постоять за себя. Ох, перестань! София обернулась к нему. Если ты скажешь 5 слов подряд, у тебя отсохнет язык. А от меня требуют научить тебя торговать вином. Тай поднялся, схватил сбитую с толку Софию за руки и повернул их ладонями вверх. Как розовые лепестки, нежные и ухоженные, а от меня требуют научить тебя работать. Я работаю не меньше твоего. Если я при этом не потею и не хожу в грязных сапогах, это еще ничего не значит. Да чего же вы упрямые? Элли вздохнул и долил себе портвейна. Все воспринимаете в штыки. Беда в том, что каждый из вас до сих пор занимался только тем, что ему нравилось. А нужно что-то еще, что-то большее. Может быть, вы потерпите неудачу и расшибете себе лоб, пытаясь освоить новое дело, но оно того стоит. София вздернула подбородок. «У меня не бывает неудач». «У тебя есть год, чтобы доказать это. Не хочешь узнать, что от тебя потребуется в конце?» «Лен...» «Что ж, до сих пор все было очень забавно», — Лен поставила кейс на стол. «За одну цену сразу и обед, и зрелище». Она вынула папки, положила их на стол, снова поставила кейс на пол и поправила очки. «Для краткости, чтобы вы лучше поняли, я изложу содержание юридических документов своими словами. Элли и Тереза объединяют свои уважаемые компании, сливают их, что позволит снизить одни расходы и избавиться от других». Я считаю, что это очень мудрое деловое решение. Каждый из вас получит пост вице-президента с соответствующими полномочиями. У каждого будет свой круг обязанностей и задач, которые перечислены в составленных мной договорах. Время действия договора – 1 год. Если в конце года вы не выполните условия договора, то будете переведены на нижестоящую должность. Договор можно расторгнуть только по окончании этого времени. С этими словами она вынула из папок 2 документа. Текст каждого занимал всего несколько страниц. «Тай, ты останешься жить у Макмилланов. К твоим услугам будет дом и все его содержимое. А тебе, София, придется переехать сюда. Весь этот год твоя квартира в Сан-Франциско будет содержаться за счет компании Джамбелли, чтобы ты могла пользоваться ею, если дело потребует твоего присутствия в городе. Тай, когда тебе понадобится поехать в город по делам, ты тоже будешь обеспечен жильем. Естественно, другие деловые командировки также будут оплачиваться компанией. Если вы полетите в Италию по делам службы, для развлечения или того и другого одновременно, Костелло также будет в вашем распоряжении. Она подняла глаза и улыбнулась. «Ну что, пока все неплохо, верно? А теперь десерт». «София, если в конце предусмотренного договором года будет признано, что ты справилась с делом, тебе будет принадлежать 20% капитала компании, половина Костелло и пост одного из 2 президентов». То же самое относится и к тебе, Тай. Ты получишь 20% компании, весь дом, в котором живешь, и пост одного из 2 президентов. Кроме того, каждый из вас получит по 10 акров виноградников и право выпускать вино под собственным именем, конечно, если захочет. По желанию землю можно заменить денежной суммой, равной ее рыночной стоимости. Она сделала паузу и перешла к заключению. Пилар тоже получит 20%, если согласится с условиями своего договора.